Петр зажал его голову правой рукой, по терминологии борцов применил Нельсон. Таковой прием при силе Петра был весьма суровым, и человеку менее выносливому, чем Франта, мог разом сломать шею. Но в тот же миг Петр рухнул на пол, ибо Франта был мастер ставить подножки. Схватка продолжалась на узорчатом смирнинском ковре, как вдруг их сдавленные ругательства, сопение и пыхтенье, вызванные высшим напряжением сил, перекрыли металлические дребезжащие звуки. Страшные своей внезапностью, проникли они через раскрытый иллюминатор каюты, но, казалось, доносились откуда-то снизу, словно исторгались прямиком из преисподней. «Внимание! Все откройте ваши уши!» Уже одних этих слов, не слишком содержательных, но обещавших нечто достойное внимания, было достаточно, чтобы объятия обоих друзей, старавшихся переломать кости друг дружке, значительно ослабились. И они ослабевали все больше и больше, и, наконец, совсем разомкнулись, еще до того, как невидимый глашатай закончил свое сообщение. А оно гласило: «Временное правительство его ясности, принца Мустафы, оповещает всех законопослушных людей доброй воли. Объявлена награда в 1 000 000 цехинов за поимку, умерщвление и приношение к ногам его ясности принца Мустафы отсеченной головы преступного паши Абдуллы по прозвищу «Ученость его величества», бывшего первого визиря преступного султана Ахмеда, постигнутого справедливой карой Аллаха, вследствие чего он умер смертью. К сему собственную руку приложил его ясность принц Мустафа. Сообщение это отбарабанил монотонным казенным голосом через жестяной раструб, ныне получивший изящное название мегафон, рулевой шлюпки Родосской военной комендатуры, сержант турецкой армии. Шлюпка эта, по-видимому, была привлечена появлением величественной Венеции. Пока на рейде торчала одна небольшая неинтересная дульсинея, родосские военные господа не желали себя обеспокоить. Закончив сообщение по-турецки, на народном анатолийском наречии, сержант прогнусавил то же самое на плохом французском языке, после чего дал своим людям знак налечь на весла, и те погребли восвояси, радуясь, что исполнили обязанность, которую сам черт выдумал, заставляя их всякий раз подплывать к судам с одним и тем же идиотским сообщением, неизменно остававшимся без отклика, поскольку названный Абдулла, несомненно, давно мертв. Франта и Петр, прекратив борьбу, тихо сидели на ковре, тяжело переводя дух. «Как видишь», — первым заговорил Франта. «А ты, бабьи сплетни да заячья душа, и чтоб я стыдился, и что вел себя как собака, можешь не извиняться, я такой великодушный, что прощаю тебе. Султан откинул копыта, это ты своими ушами слышал. Теперь поди остальному поверишь. И Лейла твоя приказала долго жить, и тесть, и вообще все, о ком было известно, что они хоть чуточку держались тебя. Если ты и теперь хочешь в Стамбул, то я тебе факт удивляюсь». Петр, землисто-бледный, не хуже тех покойников, которых перечислил Франта, перевалился на колени и стал молча обеими руками срывать с себя парчевый наряд. А Франта, горечь которого несколько смягчили эти действия, свидетельствовавшие об отчаянии Петра, уже более мирным тоном начал уговаривать его не так уж близко к сердцу принимать катастрофу. Ведь случилась-то она в его отсутствии,